بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем чтение книги под названием «Ат-Тархиб ват-Тархиб», которую написал имам Аль-Мунзири, рахимахуллах. В этой книге у нас собраны хадисы правильные и неправильные. Правильные и неправильные, в книге «Тархиб ват-Тархиб». А в книге «Сахих ат-Тархиб ват-Тархиб» собраны только правильные хадисы, которые... Что значит правильные и неправильные? Достоверные и недостоверные. Достоверные по-арабски называются? Как достоверные хадисы по-арабски? Хадисон? Сахих. Достоверный значит сахих. А если хадис слабый, как его называют? Ну хорошо, не хадис, а допустим человек слабый. Как его называют? Сильный, как будет сильный по-арабски? Кауи. А как будет слабый? Калиль это мало. А как будет слабый? На букву дот. Даиф. Даиф. Даиф. Хадисы точно так же. Бывают что? Достоверные. Сахих. А бывают? Даиф. Хадис он даиф. Здесь собраны только? Даиф. Сахих, только сахих. Тайб. Мы с вами остановились на хадисе под номером 2559. 558 прочитали, 559. И, конечно же, вы, наверное, уже не вспомните, какая тема была хадисов. Чуть-чуть отвлеклись, Рамадан настал, и все забыли на свете. Так ведь? На какую тему хадисы были? Про родителей. Да, это все это мы прочитали, про поддержку родственных связей, про родителей. Про соседа остановились. Были про бедняков и про сирот, и про вдов, но мы пока остановились на главе о соседях, хороших отношений с соседом. То есть. Следующий хадис передается от, как думаете? От Абу Хурайры, которого звали? عن أبي هريرة да. الله أكبر. Как звали Абу Хурайру? Абдурахман ибн Сахр. Абдурахман ибн Сахр звали его. طيب. От него передается следующий хадис. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره. Пришел к посланнику Аллаху саляму человек, и он жаловался на соседа. На что? И он сказал ему: «Идхаб фаспир». Иди и терпи. Сказал: «Иди и терпи». Человек приходит к пророку саляму алейхи вассалям, жалуется на своего соседа. Пророк саляму алейхи вассалям что, поддерживает? Говорит: «Сейчас мы его научим, сейчас мы его накажем, какой он...» Что сказал? Иди и терпи. Сказал: иди и терпи. Идхаб фасбир. Сказал. Фаатаху марратайн ау саляса. И он, вот этот человек, приходил к пророку саляму алейхи вассалям два раза, даже три раза. Факаля идхаб. На что пророк ему сказал? Идхаб. Иди. Фатрах матааке фит тарик. И кинь свои вещи на дорогу. Кинь свои вещи на дорогу. Оставь свои вещи на дороге, сказал. Фафааль. И он так и сделал. Так и сделал. Фаджа нас у ямуруна вас алюнаху. Люди, когда... Люди, которые приходили мимо, спрашивали, что это? Нам. Спрашивали его. Фаюх бирухум хабараджарихи. И он рассказывал о его соседе. О его соседе, да. Фаджа алю ялянунаху. И начали они проклинать. Начали они его проклинать, эти люди, которые мимо проходили. Фааля Аллаху бихи ва фааль. Говорили, пусть Аллах сделает с ним так-то и так-то, поступит так-то и так-то. وَبَعْدُهُمْ يَدْعُوا عَلَيْهِ И некоторые даже дуа против него начали делать. فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ И пришел к нему соседу. فقال ارجع فإنك لن تراني شيئا تكرهه. أحسنت. Ты не увидишь больше никогда от меня то, что тебе не понравится. Раваху Абу Дауд. Этот хадис приводит имам Абу Дауд. Таиб. В следующем хадисе сказано «Ан Аби Хурайрата». Рады Аллаху Анху. Каль. На что он сказал? Каля Роджулюн. Сказал один человек. Я Расул Аллах. О посланник Аллаха. Инна фуляна юзкару мин кафрати салятиха ва садакатиха ва сиямиха. Что некая женщина, сказал посланник Аллаха, некая женщина, очень часто, упоминая ее, говорят о том, что она очень много намаза читает. Кафрату салятиха, ва садакатиха. Много садака дает. Что значит садака? Садака – это милостыня, давать бедным. Милостыня, на. Ва сиямиха. И пост. Поститься много. Гайра аннаха тузи джиранаха билисаниха. Но она проклинает. Нет. Тузи, то есть какой-то вред причиняет. Вред причиняет своим языком. Кому? Соседу. Каль, на что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, иннар. Она в огне. Она в огне, сказал. Несмотря на то, что... Много постила их, много читала намаз, много давала на успех. Но упущение в чем? Она не поддерживалась. Она делала плохо соседу. Делала плохо соседу. А я хочу напомнить вам, помните, на прошлом уроке мы сказали, взаимоотношения с соседями трех степеней могут быть. Первое, что не делай плохо. Просто не делай плохо. Вторая степень, если он тебе делает плохо, терпи. Это вторая степень, терпение. И мы видим эту степень как раз где в предыдущем хадисе, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Идхаб фаспир». Да, как будто бы говорит «иди и вот эту прояви вторую степень взаимоотношений, терпение». И третья степень – это «аль-ихсан», когда ты сам хорошо делаешь соседу. Первое – не вредишь. Ничего не делаешь, плохого ничего не делаешь. Второе, если он тебе плохо делает, терпишь. Третье, еще хорошо ему делаешь. Уфу. Какая лучше, самая высокая степень? Это когда третье, когда делаешь хороший. На. Таиб. И в этом хадисе сказано, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вот за это упущение сказал она, что в огне. Сказал, что она будет в огне. Как, несмотря на намазы? Несмотря на... Да, потому что религия, это не только намаз. Это не только ураза, это не только милость, а взаимоотношения с людьми, твое отношение к родителям, твое отношение к братьям, твое отношение к соседям, твой нрав, твое удержание языка, так и чтение Корана, приобретение шариатского знания. Это все религия, все это должно быть. Аллах в Коране говорит: «Я юхаллядина аману дахулю фи сильми кафа». О, те, которые уверовали, заходите в ислам полностью. Не так, что берите только одну часть, а другую оставляете. И из ислама у нас это хорошее отношение к соседу. Как минимум, не вреди. Если он тебе вредит, терпи. Но еще ты должен что? Хорошо к нему относиться. Баракалафику. Каль, на что этот же человек сказал? Я Расуль Аллах. О посланник Аллаха. فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صَلَاتِهَا وَصَدَقَتِهَا مِنْ قِلَّةِ قِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا. А другая женщина, она тоже очень много. Пилля. Мало? От какого слова? Калиль. А, мало считает намаз, мало говорит, мало, мало поститься. وَأَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِبْطِ. Она дает садака. Чем? Биль асвар миналь акит. Акит – это как творог молочный. Да, какие-то вот небольшие кусочки творога делятся с кусочками творога небольшие. Приносит, дает вот так вот ее садак. Валя ту фи джиранаха. Но она не ела творог. Билисаня. Своим языком. Значит, субханаллах, кто-то скажет, я же соседу ничего плохого не сделал, я на его машине ничего не поцарапал, ничего. Ну, я просто обсуждаю его грехи, говорю, какой он плохой сосед, рассказываю про него. Так можно делать? Нет, значит, оказывается, это вредит он соседу или не вредит? Вредит. Он говорит, ну я же его не трогал, я его не ударил, я его не ущемил. Как я ему навредил? Он вредит соседу. Своим языком. Именно поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, про эту женщину и сказал. Сказал то, что она ту'зи джиранаха билисаниха, языком своим вредит своему соседу. И это та, которая вредила, про нее сказал хия финнар. А про эту, которая не вредила, даже если мало читала намаз, может, только фарды быстренько прочитала и все. Только в Рамадан постилась, другие месяца не постилась. Садака чуть-чуть только давала, какие-то, может, творожок немножко кому-то угостила и так далее. Но соседу... Или что? Вишенкой. Ну, или вишенкой одной. Но соседу не вредила. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, каль, хия филь джанна. В раю. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что она в раю. Раваху Ахмад валь-Базар, вабну Хиббан фи сахихихи валь-Хаким. Это привел Ахмад, также Базар, также имам Ибн Хиббан. Это все ученые, которые приводили хадисы. Валь-Хаким, также имам Хаким. Вакаля сахиху лиснат. Сказал, что иснат этого хадиса, цепочка передач, она сахих. На. Раваху Абу Бакр ибн Аби Шайба би иснадин сахих айдан. Также Абу Бакр ибн Аби Шайба, имам, привел этот хадис, но у него в хадисе было сказано, قالوا, что люди сказали, я Расул Аллах, фулянатун тасуму нахар, ва такуму лейль, ва тузи джиранаха. Что одна девушка, она тасуму нахар, постится днями, ва такуму лейль, и выстаивает, имеется. Выстаивает, да, молитву имеется в виду. Вот тут ди джирана. И хорошая. Плохо относится. Да. Кали фахи финнар. Не, он сказал. Да. Калу. Также они сказали, я Расул Аллах. Посланник Аллах. Фуляна тун тусалли л-мактубат. Одна девушка молится. Молится. Мактубат, то есть фарды. Только фарды. Дополнительно не молится. То, что предписал Аллах. Ва тасаддаку биль асвари мин аль-акид. И отдается малую часть еды. Еды именно? Акид. А, творожка. Творог. Уаля ту'ви джиранаха. И не Бог относится к моему соседу. Каля фахи фил джанна. Она в В следующем хадисе под номером 2561 сказано «Ан Анас ибн Малик, ради Аллаху анху, каля каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ма амана би ман бата шаб'анан ва джаруху джаи'а». Иля джанбихи ва хуя алям. Субхан Аллах, смотрите. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, ма амана би. И не уверовал в меня тот, ман бата шаб'анан, кто сам насыт, ночует, ложится спать сытым, ва джаруху джаиа, а сосед его голодным. Иля джанбихи. По соседству, рядом с ним, ва хуя алям. А он знает, что он голодный. Пророк Саллаллаху алейхи вассалям сказал, должным образом не уверовал такой человек, который ложится спать сытым, зная, что его сосед рядом голодный. В этом указании хадисе на что? Что? Хорошо относиться к соседу. Если, например, сосед голодный, тогда свою... Хотя бы часть своей еды. Или позвать его в гости, либо занести ему час. Один из подвижников, который в суп, и по абсолютно хвалению, сам не сказал, что еще давно. Кто это с подвижником был? Абузар. Абузар. То есть, хадис под номером 2562. Ан ибн Аббас, ради Аллаху анхума. Передается от ибн Аббас, Абдуллах ибн Аббас. Да будет доволен Аллах. Аннаху каля, каля, Расулуллахи. Что он сказал? Что сказал? Посланник саллаллаху алейхи вассалям. Лейса аль-му'мину аллази йашба'у ва джаруху джаи'. Не является верующим, кто яшба', насыщается, кушает, а его сосед голодный. Ва джаруху джаи', сосед голодный. То есть его иман не полный. Это если человек плохо относится к соседу, раз пророк саллаллаху алейхи вассалям в предыдущем хадисе сказал: «Ма амана би», не уверовал в меня. В этом хадисе сказано «Ляйса аль-му'мин», не является верующим. Это значит, что он кафир? Нет. Нет, не значит. Он до конца не уверовал. До конца не уверовал. Джазакилля хайр. Джазакилля хайр. значит, его вера неполноценная, несовершенная имеется в виду. А когда он станет кафиром, если совершит ширк? Если он совершит ширк. А разве плохо относиться к соседу – это не ширк? Ширк – это когда поклоняются кому-то вместе с Аллахом. Это не ширк. А что это? Это грех. Это грех, но это не ширк. Это не ширк и не куфр тайб. В следующем хадисе под номером? 2563. Сказано. Рваху аль-Хаким. Передает Хаким. Мин хадиси Аишата. От хадиса Аиши. Радаллаху анха. ليس المؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه. ليس المؤمن. Не является. Не является мусульманином. Верующим. الذي يبيت شبعانا. Который сам наедается. Ябиту, бата ябиту, значит ночевать. Тот, кто ночует, проводит ночь. Где человек ночует? Филь бейт. Бата ябиту. Асл бейт. Мафум? То есть ночует. Шабанан ваджар худжая. На. Или джанбихи. Рядом с ним, сбоку. В 2564 хадисе сказано: «Варуя ан ибни Умар радиаллаху анхума каля каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям». Передает ибн Умара, послушайте хадис, о том, что он передает о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Что сказал? Убери, не играйся. Что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Кам мин джарин мутааллекун би джарихи якул, я Рабби, сал хаза. Лима аглака анни бабаху, ва мана анни фадлаху. Смотрите. Посланник Аллаха сказал, кем мин джарин? Сколько соседей? Сколько таких соседей? Мутааллекун би джарихи. Который закрыт соседом. Нет, не слово халяк, а слово мутааллек, прицепиться. Который прицепится к своему соседу? Сколько таких соседей, которые прицепятся к своему соседу и будут говорить, я раб. О Аллаху Господь. Саль хаза. Разорви. Сель, асло исель. Спроси его. Лима аглака анни бабаху. Почему он закрыл передо мной дверь? Почему он свою дверь закрыл? Ва мана анни фадляху. И лишил меня своего излишка. То есть у него может быть большой торт, допустим. Так? Их в семье 5 человек. Каждый по кусочку съел, все, насытились. Сытые лежат, катаются по полу, как колобки, животики свои гладят, так? Еще осталось полторта. Завтра уже не сможет он его съесть, испортится, допустим. Что делать? Выбрасывает. Знает, что сосед голодный, и выбрасывает. Субханаллах. Это же излишек твой. Излишек, знай, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, исраф будет, конечно. Камин джарин. Сколько соседей? Мутааллекун биджарихи, который вот так вцепится за своего соседа, судный день. И будут говорить, о Аллах, спроси его. Спроси, почему он дверь закрыл передо мной? Почему то, что он лишнее остался, он не поделился? К чему нас подходить? Чтобы мы не были такими соседями. Чтобы наши соседи в судный день не пришли к нам за нас вот так, не зацепились и не говорили, о Аллах, спроси его. Почему он то, что у него лишнее осталось, не отдал? Почему он дверь закрыл перед нами, когда нужна была какая-то помощь и так далее? А все, ассаляму алейкум. Закрыл дверь. Мафхум? Пусть Аллах убережет. В 2565 хадисе сказано. Ан Аби Шурайх Аль-Хузаи, ради Аллаху анху. Анна Набия, саллиллаху алейхи вассаляма, кал. Ман кана юмину биллахи валь яуми л-ахир, фаль юхсин иля джарихи. Биллахи. Ман кана юмину биллахи. Валь яуми л-ахир. Фаль юхсин иля джарихи. Ихсан пусть проявит. То есть наилучшим образом относится к своему соседу. Наилучшим образом относиться к соседу — это какая степень? Наверное, это третье. Третье, самое высокое. Так ведь, на Ихсан. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. А кто уверовал в Аллаха и Судный день, то пусть кормит своего соседа. Нет, дойф. Ой, гостя. Гостя. Пусть проявит великодушие, щедрость. Не только кормит, пусть посадит его на какое-нибудь хорошее место, мягкое. Пусть включит ему кондиционер, если очень жарко. Если холодно, наоборот, пусть обогреватель включит, чтобы ему тепло и комфортно было. Если он только вернулся с дороги, пусть даст ему что-нибудь попить. Хотя бы водички. Нету водички, сок. А наоборот, хотя бы водички. Если есть что-то лучше, дай ему сок попить и так далее. Принеси ему еду. Гостеприимство прояви. Как в суре Саффат Аллах Субханаху ва Тааля описывает, как Ибрахим алейхиссалям проявлял гостеприимство к ангелам, которые явились. Тоже можно перечитать суру Саффат, посмотреть, как проявляется гостеприимство. Вот и здесь. То есть будь великодушным, будь щедрым к своему гостю, если ты веруешь в Аллаха и Судный день. А как так? Ты говоришь, я верю в Аллаха и Судный день, а потом к тебе гости приходят, ты скупишься, говоришь, ой, у нас в холодильнике варенье есть, никому не вытаскивайте, мы потом сами покушаем вечером. Так что ли? Субхава. И говоришь, что ты веришь в Аллаха и Судный день? Жалко тебе вареньем поделиться, что ли? Субха. Если он постится, тогда вот включите ему кондиционер просто, подушку дать мягкую, чтобы сидел, отдохнул, если надо, полежал, поспал и постился. Если когда пост кончился, тогда иметь его ифтар. Сначала финик ему дать, потом водички дать попить, потом совершить намаз, потом накормить его, чтобы он насытился. И тогда даже если ты, может быть, не постился, допустим, сегодня, так? То тебе будет записано, если ты накормишь того, кто постился, то тебе будет записана награда, как будто ты тоже постился. Почему? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал нам факт, параса имен. Тот, кто даст сделать ифтар постящемуся человеку, тот что берет такую же награду за пост. Поэтому ученые говорят, может ли человек в день пропаститься несколько постов? Может? Как один человек в день несколько постов. Как? Так ведь? Или может? Как? Если он постился. И потом? И потом еще накормил. Постился. Того, кто постился. Дал ему ифтар сделать. Если он накормил двух, то как будто бы три. Если накормил шесть, как будто бы он семь постов пропостился в день. Так же? Аллах, вот это награда. А за награду, за наградой что следует? За награды следует рай. Далее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом же хадисе сказал, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. И что интересно, такое описание. فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَلْيَسْكُتْ. Пусть говорит благое или молчит. Если хочешь сказать что-нибудь бесполезное, нету пользы от этих слов, лучше молчи. Ничего не говори. Промолчи. Раваху муслим. Этот хадис привел на муслим. На. Если хорошее говори, не молчи. В хадисе под номером 2566 сказано. Ан Абдиллях ибн Амр ради Аллаху анхума. Анна Расуль Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма кал. Передается от Абдулла ибн Амра о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал. Ман кана юмину биллахи валяуми лахар фальюкрим дайфаху. Тот, кто верит в Аллах в Судный день, пусть щедрость проявит своему гостю. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Кто-то верит в Аллах в Судный день, пусть говорит благое или молчит. Он уже говорит. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Пусть икрам проявит. То есть пусть, да, до этого говорил, пусть хорошо отнесется к соседу, а в этом хадисе уже сказано, пусть проявит великодушие, пусть проявит щедрость к своему соседу, сказано в этом хадисе. И в следующем хадисе под номером 2567 сказано: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات. Да, от Абу Хурайры передает, что однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: кто возьмет, кто примет эти слова, фаямалю бихинна, и будет, да, пользователь делать дела в соответствии с этими словами, ау юаллима ман яамалю бихинна, или будет обучать того, кто будет делать дела в соответствии с этими словами. Что это за слова? Факаля Абу Хурайра. Абу Хурайра сказал, Культу ана я расул Аллах. Я. О посланник Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям. Фа ахаза биядихи, фа адда хамсан. И он взял его за руку и показал пять. И сосчитал пять. То есть пять наставлений сделал. Первое. Факаль. Иттакил махарима такун а'бадан нас. Состоронись харама, ты будешь самым поклоняющимся человеком. Аллах для чего нас создал? Чтобы поклоняться. Значит, самый поклоняющийся человек. Это достоинство перед Аллахом или нет? Да. Достоинство перед Аллахом. И как нам достичь этой степени? Пророк сказал, иттакил махарим. Сторонись харама. Мы не говорим целый день намазы читай. Мы не говорим целыми днями уразу держи каждый день. Прям вот весь год, всю жизнь. Нет. А что делать? Харам сторонись. Если ты знаешь, что что-то харам, уйди, сторонись. Я вам говорил уже, субханаллах. Также, что как Аллах субханаху ва тааля может распознать вашу искренность? Как в рай попасть? Никак в рай не попадешь, если Аллах субханаху ва тааля не увидит, что вы искренне перед Ним. Что вы поклоняетесь не из-за показухи. Что вы поклоняетесь не из-за того, что родители вам говорят, а что вы сами осознали и искренне хотите в рай, осознали величие Аллаха субханаху ва тааля, в отличие от многих людей, про которых Аллах субханаху ва тааля говорит, «Вама кадару Аллаха хакка кадрихи». Они не поняли, они не отдали Аллаху должной оценки. Они не понимают, кто такой Аллах. Сколько людей, субханаллах, намазы не читают. Месяц Рамадан, они, субханаллах, ходят и не постятся. Мало того, что не постятся, некоторые даже спиртное могут пить. Как во время Умара, когда они увидели, как он увидел, что один человек пьет спиртное в Рамадан, сказал, «Уай хакафи Рамадан, уасыбьяну насыян?» Говорит, «Горе тебе в Рамадан, что ли ты? Когда даже наши детишки уразу держат?» Поругал его очень сильно за это. Некоторые люди вот так, а в чем причина? Они не знают, кто такой Аллах. Они не изучают имена Аллаха Махваталя. Они не чтут Аллаха, они не осознают его величие Табаракова Тааля. Поэтому некоторые саляфов говорили, «Ман кана билляхи а'раф, Манкана Билляхи Араф Кана Минху Ахваф. Тот, кто больше Аллаха будет знать, тот больше его будет ахваф. Бояться. Вали айбадатихи атляб. И к поклонению будет больше стремиться. Ваан маасиятихи абад. А от грехов будет дальше. Будет дальше сторониться. Тот, кто познает Аллаха субханаху ва тааля. Поэтому... что Аллах субханаху ва тааля должен, мы должны узнать Аллах субханаху ва тааля, и если ты познал, искренне ему поклоняться, иначе в рай не попасть. Аллах субханаху ва тааля говорит, «Аля лилляхи динуль халис». Аллаху искренняя религия. Аллах другой не принимает, если только ты искренне будешь делать. А как добиться этой искренности? Иногда, когда никто тебя не видит, кроме Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, оставили тебя дома одного, допустим, и ты можешь сделать какой-то харам. Можешь взять телефон, можешь взять планшет, куда-то зайти. Удержи себя ради Аллаха. Знай, что Аллах тебя видит. Аллах в Коране говорит, «Алям я'лям би анна Аллаха». Ты не знаешь, что Аллах видит? Видит. «Алям я'лям би анна Аллаха яра». Разве ты не знаешь? Да, субханаллах. «Уммуки ля тара, у абук ля яра». Казалик. Однако что? «Алям я'лям раб». Аллах яра, что Аллах, разве ты этого не знаешь? И вот когда ты вот это прочувствуешь и оставишь харам, вот тебе огромное большое дело запишется. Да, тяжело, хочется. Все мы знаем, хочется. Но так, а ты оставь, это будет искренне. Почему? Потому что если бы ты это сделал, никто бы это не узнал. Никто бы тебе слова не сказал. Ты сделал харам, сделал все между тобой и Аллахом. Но если ты оставил, вот ты будешь считаться самым поклоняющимся человеком, как в этом хадисе сказано, «Иттакиль махарим такун а'бада нас». Сторонись харама, будешь считаться самым поклоняющимся человеком. Следующее завещание или следующее наставление, следующие слова. Из скольки слов? Сколько посчитал Пророк Абу Хурайре? Пять. Следующие, вторые сказал, «Варда бима касам Аллаху ляк такун агна нас». Довольствуйся тем, что определил тебя Аллах, чем наделил тебя Аллах субханаху ва тааля, сказал, так он агнан нас. А слово гани. Будешь самым богатым, будешь самым богатым. Кто богатый? Тут у кого есть, тут у кого 50 платьев висит на вешалке, там 20 туфлей, 2 телефона, 3 планшета. Это самый богатый? Mm-hmm. Нет, богатый тот, кто... А он все равно, ему еще хочется, мне еще надо. А почему у меня красного нет, а красного с горошком нет, а вот такого нет? И сразу уже начинается, да. А кто тогда считается самым богатым? Тот, у кого, может быть, что-то есть, но он этим доволен, ему хватает, он этим доволен. Ну, не надо, альхамдулилля, ему хватает. Зачем ему 5 планшетов? Вот один у него есть достаточно, Куран слушает, программы полезные закачал, лекции слушает. Да, зачем ему 20 платьев? Если, сколько, если у него есть, ну, альхамдулилля, милость Аллаха. Альхамдулилля, милость Аллаха. Если есть, альхамдулилля. Аля ниамихи. Однако что вот это желание? Хочет больше. Альхакуму такасур. Погубила их любовь к чему? Страсть к приумножению. Больше. Хатта зуртумуль макабир. Пока в могилу не войдете. Там уже вам не надо будет ничего. Там уже ваши платья не помогут. А что поможет? Только... Что? Благие дела. Только благие дела. А какие дела считаются благими? Какие дела? Самые искренние, которые по сунне. Самые искренние и которые соответствуют сунне. Это виды благих дел. Намаз, поддерживание родственных связей. Это все виды дел, разновидность дел. Однако, какие дела считаются праведными? Когда они будут считаться принятыми и праведными? Когда они будут ради Аллаха совершены? И соответствие знаниям, которые принес нам Абу Хурайра, большую часть знаний передал, я соглашусь. Но Абу Хурайра-то от кого передавал? От пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммада ибн Хасбук халас, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, следующее, чтобы быть самым богатым, много денег надо? Не надо. Сколько у тебя есть, будь доволен. Благодари Аллаха тому, что у тебя есть. Все, тогда ты будешь считаться самым богатым. Третье наставление, которое сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Ва ахсин иля джарик такун му'минан». И тогда ты будешь считаться верующим. «Ва ахиб наси ма тухиббу ли нафсик». И люби... Желай, лучше сказать желай. Желай людям того, что ты сам любишь. Так мусульман. Мусульман, который мусульман. Тогда ты будешь? Мусульманин. Мусульманин. «Валя тукфир дахик». И не смейся? Наам. «Валя тукфир». Слово «кафир». И не смейся много? Наам. «Валя тукфир дахик». «Фаинна кафрата дахики тумитул кальп». Когда много смеешься, сердце начинает плохим становиться. Тумит маут. Умирает. Умирает, умерщвляет сердце. Слышали вы этот хадис или нет? От кого? От кого? Говорила. Мама говорила этот хадис? Мама сказала, что когда много смеешься, то что сердце может умереть. Не то, что можешь умереть, а сердце черствеет, сердце умирает. Бывают люди живые, а сердца у них мертвые. Они сами ходят, дышат воздухом, легкие работают, все работает. А сердца? Мертвы. Бывает такое или нет? Бывает. «Сумма касат кулюбухум ба'да залик». Аллах говорит, а затем их сердца очерствели, подобно камню, или даже еще хуже. «Бальрана алейхим». Как Аллах говорит? Сури Мутаффифин. Нам. «Рана аля кулюбухим». Бальрана аля кулюбхим акана аксибу, так. Однако то, что они совершали, их деяние заставило зачерстветь сердца, покрыться пеленой какой-то, так ведь, черными стать их сердца. И вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ля туксири дахик, фаинна кафрата дахики тумитуль кальб. И много не смейся, много смеха, что убивает сердце. Сколько наставлений сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Хурайре? Посмотрите. Посмотрите, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман яхузу анни хадихи калимат». Кто примет нам? Фаямалю, сразу сказал, «Фаямалю бихин». делать дела. Нам. А у юаллима ман яамалю бихин. Или обучит. Смотрите, Абу Хурайра что говорит? Ана я Расул Аллах. Говорит, я посланник Аллаха. Смотрите теперь. Тест. Если я сейчас вам скажу. Я сейчас кому-то дам задание. Кто хочет его сделать? Я. Это вы сейчас так говорите. А если бы я просто сказал, ну-ка идите-ка сюда, сейчас я вам дело дам. Что бы вы начали говорить? Я. Вы такие же, как Абу Хурайра, сказали бы, ана я абати. А? Как он сказал, Расуль Аллах. Или вы что, или вы что? А что я? Пусть Амира. А почему Амира? Пусть Аделя. А почему Аделя? Давайте Азизу заставим делать это. Так? Валлах аль-мустаан. Смотрите, какие сподвижники были. И они знали, что если посланник Аллаха что-то говорит, значит в этом благо. Значит в этом благо. Так вы тоже знаете, что если папа или мама вам что-то говорят, то в этом для вас награда, субханаллах. В этом для вас награда, а потом рай. Сколько хадисов мы читали про благочестие к родителям? Значит, если они что-то говорят, как надо реагировать? Ман яфалю каза ва каза. Кто сделал это? Ана. Халас, ана. Вот, как Абу Хурайра. Как Абу Хурайра. Пожалуйста, говорите на арабском, если хотите. Я понимаю, альхамдулиллях. Фа'ахаза бияди фа'адда хамсан на'ам. Посчитал пять вещей, сказал. Значит, сторониться харама, быть довольным тем, что у тебя есть. Хорошо относиться к соседу. И это вот то, для чего мы прочитали этот хадис, так как он о хорошем отношении к соседу. Желать людям того же, чего желаешь себе. Мы сказали, это правило у нас. А кто передается хадис? Это Абдуллах нам. Нет, нет. Абу Хамза. Ан Аби Хамзата. Что, все, Абу Хамза, все, как звали его? Анас. Что он сказал? То, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, эш? Кто, я скажу вам, кто хочет дать это? Ой, кто? Ла юмину. Они уверуют тот, кто... Ля юмуку ахадукум хатта юхибба ли акрижи ма юхибба ли нафси. Не уверует тот, пока не полюбит своему брату то, что ему самому нравится. Да, не пожелает своему брату то, что нравится ему раваху. Муслим. Факат. Бухари. Ля адри ана ашук. Я сам сомневаюсь. Муслим или Бухари муслим? Домашнее задание. Муслим. Домашнее задание тебе. И последнее, много не смейтесь. Много не смейтесь, иначе сердца будут что? Черстветь. Сердца будут черстветь. На этом остановимся. Субханаллах, Аллахумма, бихамдика, ашхаду ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайр.